тайные, преступные документы. Вот изверги, — сказала Дуся, — и вас ведь, Николай Иванович, туда же хотели затянуть. Сообщение это Николай Иванович воспринял чрезвычайно взволнованно. Если бы у Радыка и были документы, которые он не хотел придать огласке, рассуждал Николай Иванович, то за месяц после объявления в печати о начале следствия он успел бы их уничтожить. Следовательно, или эти слухи были вымышлены, или документы были подложены в отсутствие Радыка. «Так и у меня могут обнаружить все, что угодно», произнес в полном замешательстве Николай Иванович. К вечеру мы распростились со сходней и возвратились в Москву. Из редакции не звонили и на работу Николая Ивановича не приглашали. До 7 ноября Николай Иванович из квартиры не выходил. Перед праздником, получив из редакции гостевой билет, он решился вместе со мной встретить 19-ю годовщину октября. Место на трибуне оказалось ближайшим к мавзолею, и Сталин заметил Бухарина. Вдруг я увидела, как по направлению к Николаю Ивановичу пробирается часовой, и заволновалась. «Сейчас, — решила я, — он предложит нам уйти с этого места, или же... еще хуже, идет арестовать Николая Ивановича». Но часовой отдал честь и сказал: «Товарищ Бухарин, товарищ Сталин просил передать, что вы не на месте стоите. Поднимитесь на мавзолей». Так Николай Иванович оказался на трибуне мавзолея. Поговорить со Сталиным ему не удалось. Сталин стоял вдалеке от него и покинул трибуну первым. Недалеко от нас я увидела Анну Сергеевну Реденс, Аллилуеву, старшую сестру Надежды Сергеевны, жены Сталина. Примечание. Муж Анны Сергеевны, Станислав Реденс, в начале 30-х годов занимал пост начальника московской ЧК. Как я слышала, пытался обуздать давление Сталина на НКВД, пользуясь своими родственными связями с ним. С приходом Берии был переведен на работу в Казахстан, затем арестован, позже репрессирована и Анна Сергеевна. По рассказам очевидцев, она вернулась из ссылки полубезумной. Заметив меня, она сказала: «Ах, как мы, Надя и я, любили Николая Ивановича!» Почему-то и о себе в прошедшем времени. На самом деле все уже было в прошлом. Появление часового встревожило и Анну Сергеевну, что она откровенно высказала мне, но, обрадовавшись поступку Сталина, демонстративно показавшему, как она подумала свое искреннее расположение к Бухарину, и учитывая заявление прокуратуры СССР о прекращении следствия, Анна Сергеевна решила, что неприятности для Николая Ивановича позади. Около месяца после октябрьских торжеств прошло относительно тихо. Николай Иванович не исключал даже, что ему вновь предложат спокойно работать в редакции. Но о работе ни из редакции, ни из ЦК ничего не сообщали. Николай Иванович пытался заниматься. Читал и делал выписки из немецких книг, приобретенных в Берлине по пути в Париж, авторами которых были фашистские теоретики. Он мечтал написать большую работу против идеологов фашизма. Но чем больше времени проходило с того примечательного дня 7 ноября, тем большее волнение его охватывало. К концу ноября нервное напряжение было столь велико, что работать он совсем не мог. Метался, как зверь, загнанный в клетку, не выходил из дому, ежедневно заглядывал в «Известия», не подписывают ли газету фамилии другого редактора, но на последней странице неизменно мог прочесть ответственный редактор Н. Бухарин. Николай Иванович в недоумении пожимал плечами. Он с конца сентября, когда в своем кабинете застал Таля, и порога редакции не переступал.